Матерь Агни-йоги. Радость общения, радость слияния с Духом, ближайшим по лестнице света, невыразимо в словах. Оно достижимо, если поставить слияние это превыше всего остального, поднимаясь сознанием над суетою и сутолокой жизни. Это легко, когда все спокойно и тихо вокруг. Не в этом заслуга. Заслуга тогда, когда среди беспокойств, тревог, суеты и волнений Дух силу находит в себе все же подняться над смутою жизни земной, и слияние тогда особенно ценно, особенно прочно и полно новыми возможностями.